Партнер программы «Мир спутникового телевидения» предлагает спутниковое и цифровое оборудование, а также комплектующие к ним, ремонт ресивера. Действует рассрочка платежа. Ждем вас, город Тайшет, улица Андреева, 3. Наш телефон 8 950 106 30 00.